Глава 12. Финальная партия Владислава Черноземова. 22 августа 2091 года. Влад сидел без наручников на стуле из сверхлегкого сплава за столом из того же материала. Он сразу догадался, что находится в Труфоруме, в комнате правды. И теперь, пока в помещении не появился дознаватель, нужно было принять решение. Страж прекрасно понимал, что просто так никто пленников не отпустит, и выбор у них невелик – сотрудничество или смерть. Под смертью Влад подразумевал не только физическое уничтожение. Несмотря на то, что последние 30-40 лет никаких хоть маломальски значительных открытий в области химии, впрочем, как и во всех остальных науках, не наблюдалось, тем не менее способов разговорить клиента, превратив его затем в послушное животное, за человеческую историю накопилось немало. Именно это веки и любили проделывать со строптивцами. Можно сказать, фирменный почерк слуг корпорации, мать их. Стражи, безусловно, кто-то раньше, кто-то позже, догадаются, что их допрашивают в Труфоруме, и тогда наверняка замкнутся в себе. Вряд ли за такое веки их будут бить током, загонять под ногти иголки, пытать раскаленным железом, морить голодом или бессонницей. Нет, они используют наркотические препараты и, как крайний вариант, операцию на мозге. Слава об изощренных пытках заплечных дел мастеров, работающих на глобальный бизнес, давным-давно ходит по миру в виде жутких историй об армиях зомбированных полудурков, трудящихся и воюющих на благо ВЭК. И вот здесь встает вопрос, можно ли выдержать эти пытки? Ответ однозначен – нет. Любой, даже сверхподготовленный в психическом отношении человек, рано или поздно будет сломлен. Деградируя и забывая подробности, одурманенные стражи все же успеют многое рассказать о тайном управлении ВАСП. О том, что официально и не существует вовсе, о том, о чем никто ничего не знает, даже спецслужбы крупнейших акторов и государств. Почти к любым сывороткам правды у стражи 6-го отдела привит иммунитет, но есть вещества и пострашнее. Осы Капитолия, например. И вот сейчас, именно сейчас, необходимо было принять решение. То ли Герберт Спенсер, то ли Чарльз Дарвин впервые выдвинул концепцию о выживании наиболее приспособленных. Среди стражей своего звена Влад был лучшим. Он сознавал это как факт без излишнего самолюбования. Но парадокс заключается в том, что наиболее приспособленным коллективом, при равнозначности всех остальных факторов, является тот, в котором наиболее приспособленный индивид готов пожертвовать собой ради этого самого коллектива. Влад страстно желал дать своим товарищам хоть небольшой шанс. Из цепких лап корпораций почти невозможно вырваться, однако попытка не пытка. Да и нелепую игру под названием «Жизнь» нужно достойно закончить. Говорят, никто не может обмануть Труфорум. Что ж, посмотрим. Страж понял, как он поступит. Послышался дверной лязг. В комнату вошел мужчина с пепельной шевелюрой. Он был высок и моложав. Он липко улыбался. «Типичный халуй корпорации», – подумал Влад. «Здравствуйте», – сказал мужчина по-русски. «Мое имя Леонард Хосман. Агент Леонард Хосман. Я веду ваше дело». Влад улыбнулся в ответ, стараясь, чтобы его улыбка выглядела так же липко и гадко, как и у Века. «Здравствуйте», – сказал страж. «В ваших интересах, – продолжил говорить агент, – сотрудничать с нами. Если между нами возникнет взаимопонимание, вы и ваши товарищи сможете неплохо устроиться здесь». «Звучит заманчиво», – задумчиво произнес Влад. Хосман внимательно посмотрел на пленника, будто не ожидал, что тот так легко пойдет на сближение. «То есть?» – спросил он. «Вы согласны отвечать на поставленные вопросы? А разве у меня есть другой достойный выход из сложившейся ситуации?» – ответил вопросом на вопрос Влад. «Вы правы, господин Троянов», – одобрительно кивнул Век. «Это единственно правильное решение». Страж попытался изобразить удивление. Не внешне, не для дознавателя, а внутренне. Для датчиков Труфорума. Откуда, мол, известна моя настоящая фамилия? Владу показалось, что у него это получилось не очень хорошо. «Я рад, что рациональное вас сильнее мнимых ценностей», сказал агент Хосман. «А это правильно?» Стражу вдруг подумалось, что упражняться в дискурсе ему больше уже никогда в жизни не придется. Так почему бы не поразвлечься в последний раз? Конечно, рефлекторно ответил Вэг. Прагматизм и рациональность всегда, в конце концов, берут верх над абстракциями. Видите ли, произнес Влад таким тоном, будто общался не с заклятым врагом, а со вспыльчивым товарищем Лешей Планкиным. Это очень спорный вопрос. Разумеется, в философии, истории, политологии можно с легкостью обосновать правдивость любых аргументов, а затем также просто их разоблачить, доказав, что все вышеперечисленные доводы есть не что иное, как сущая ересь. Но иррациональность доминирует над рациональностью даже с точки зрения математики. «Да?» – поднял брови агент Хосман. «Да», – подтвердил Влад. «Сложив два иррациональных числа, можно получить рациональное. В то время как из суммы двух рациональных чисел вы никогда не получите иррационального. То же касается вычитания, умножения и деления». Влад с удовольствием мог бы развить тему дальше, связав мнимые ценности с мнимыми числами, иначе именуемыми комплексными. Но видя, как напрягся Хосман, решил, что этого делать не стоит. «Почему же вы сотрудничаете с нами?» – настороженно спросил агент. «Из-за иррациональной ненависти ко всему русскому?» Влад, не выдержав, засмеялся. «Нет, просто сложение и вычитание чисел никак не отражается на моей карьере и моем кармане. Да и жить охота, знаете ли». Хосман одобрительно кивнул, а затем неожиданно вытащил из пиджака сигару. «Курить не хотите?» «Бросил», — ответил Влад. «А ваши анализы говорят, что вы курите сигары», — заметил Хосман и подхихикнул. «А я только что бросил», — нашелся Влад. «Тогда», — сказал Вэг, — «займемся насущным. Попрошу вас отвечать без запинки». Влад так и сделал. Сперва были тестовые вопросы для фиксации различных эмоциональных состояний. Страж изображал интенсивные переживания, озадаченность, заторможенность и так далее. Глядя на лицо агента, Влад сделал вывод, что симулирует он не очень хорошо, но в то же время и не совсем бездарно. Видимо, на фиксатор и психосканер выводится противоречивая информация. То ли врет, то ли не врет, 50 на 50. «Продолжим в том же духе», – подумал страж. Допрос длился примерно полчаса. Влад рассказал, что зовут его Ипполит Троянов, что он является специальным агентом КОП, что был выслан с группой с заданием вернуть по горячим следам или в крайнем случае уничтожить ренегатку Марию Зайцеву. Надеясь, что остальные стражи будут молчать, Влад назвался главным в группе. Кратко поведал о структуре подразделений КОП. В общем, рассказал все то, что могло быть известно ВЭК и без него. К концу допроса на лбу агента Хосмана появилась испарина. Он постоянно склонял голову, устремляя взгляд в виртуальную даль. Видимо, через микрофон до него доходили противоречивые сведения. 50 на 50, ну даже если 70 на 30, все равно это очень недостоверно. Не выдержав, дознаватель объявил перерыв. Влад остался наедине с собой и холодными, но весьма чувствительными к чужим переживаниям стенами Труфорума. «Сейчас они применят какое-нибудь радикальное средство», – подумал Влад, – «и мне нужно будет реагировать соответственно». Через 20 минут два человека в белых халатах и масках вкатили массивное кресло на колесиках. Следом за ними в помещение вошли охранник в экзоскелете и Хосман. «Господин Троянов», — сказал агент, — «сложилось впечатление, что вы пытаетесь обмануть нас. Или, по крайней мере, не договариваете что-то. Мы вынуждены провести комплексный фармакологический допрос. Пересядьте, пожалуйста, на кресло». «Как скажете». Улыбнувшись, страж выполнил приказ. Пока Владу стягивали ремнями руки и ноги, он расслабился, сосредоточился. У любого стража шестого отдела в подкорке головного мозга были записаны несколько безымянных личностей. Сейчас Влад должен был вызвать одну из них, дать ей имя Ипполит Троянов и оставить вместо себя на время психоделической экзекуции. Главное вовремя среагировать на наркотик. Один из белохалатных людей поднес Владу капсулу. «Вам следует это проглотить», – сказал Хосман. «Не разжевывая? Как хотите». Затем стражу сделали укол в правую руку. Влад почти сразу же почувствовал накатывающую на него сонливость, однако с помощью внутреннего сосредоточения подавил первую волну дурманящего воздействия. Рано еще. В свое время Черноземов на тренировках умудрился в течение нескольких часов оставаться в трезвом уме и здравой памяти, несмотря на слоновью дозу ЛСД у себя в крови. Но одно дело бороться с лизергаймидом и совсем другое с веществами, применяемыми веками для допросов. Один из белохалатников поднес стражу ингалятор. «Сделай глубокий вдох», – приказал Хосман, почему-то перейдя на «ты». Влад понял, что пора. Он вдохнул стальной запах и провалился внутрь себя, в бескрайние черные глубины микрокосма, оставив на поверхности славного парня по имени Ипполит Троянов. Человек, ни разу не испытавший или не помнящий пережитого в измененных состояниях сознания, еще может представить в своем воображении, что значит выйти из тела, но понять, как это провалиться внутрь себя, он не способен. Это как объяснять девственнику, который даже суррогатным онанизмом никогда не занимался, что такое удовольствие от секса. Словно ты громадное здание, и фундамент под тобой ровно посередине вдруг начинает проседать. Тело будто сворачивается в точку, а затем выворачивается наизнанку в бесконечную пустоту. И все это длится считанные мгновения. Осознав себя в непроницаемой мгле, Влад помыслил. В своем собственном микрокосме можно быть богом. Первое, о чем подумал страж, о свете. Тьма тут же исчезла. Он захотел оказаться в гигантском зале, немебелированном, без украшений, без окон и дверей, с потолком, излучающим голубоватое сияние, и полом в шахматную клетку. Вот так. Неплохо. Далее Влад решил, что в глухой вселенной жить не очень комфортно. Он подумал о звуках и тут же услышал отдаленное эхо, похожее на голос агента Хосмана. Твое имя Ипполит. Ипполит Троянов. Послышался гулкий, но заторможенный ответ. Место работы. КОП. В комитете общественной безопасности. Дальневосточный сектор. Влад щелкнул пальцами, и голоса исчезли. Ипполит Троянов сам разберется, что к чему. Зато теперь по безбрежному пустому залу разносилась музыка. Революционный этюд Фредерика Шопена. Черноземов почему-то всегда любил этого польского композитора. И вот сейчас в последний раз решил насладиться мелодией. Он вдыхал голубоватое сияние. Он впитывал кожей мятежный этюд для фортепиано до минор. Он чувствовал силу и знал, что не отступит. Наступает финальная игра. Наконец, наслушавшись вдоволь, Влад погасил мыслью музыку и, осмотревшись, принялся визуализировать людей. Тех, кто оставил в его жизни хоть какой-то след. Пришло время прощаться. Он подошел к кучерявому 5-летнему Максимке, детсадовскому товарищу. Тот что-то лепетал на суржике. Целых 2 года они были лучшими друзьями. Потом пути их разошлись. Влада отдали в специнтернат, Максимка пошел в обычную школу. Страж махнул рукой, и мальчишка растворился. Влад шагал вдоль рядов одноклассников. Он шел медленно, вглядываясь в их лица. Как же давно это было. Но сейчас память воспроизводила товарищей с фотографической точностью. Впереди было еще множество людей, а за спиной стража не оставалось никого. Сзади человеческие фигуры бесследно исчезали. Влад остановился напротив инструктора по медитации. Седовласый, голубоглазый мужчина выглядел суровым и будто смотрел сквозь бывшего ученика. «Теперь вы уже не просто сопливые 13-летние подростки», — сказал он. «Вас отобрали из специнтернатов в школы особого обучения. Вы сделали первый в своей жизни серьезный выбор. Подписали первый свой документ о неразглашении. Ближайшие 8 лет расслабляться вам не придется». И далее сплошной ряд преподавателей. Учителя иностранных языков, инструкторы по универсальному бою, стрельбе, вождению и так далее и тому подобное. Влад на мгновение остановился возле подтянутой 30-летней женщины. Она была тренером по тантрическому сексу. Даже девственности будущие стражи лишались под строгим надзором. Закончились преподаватели и одногруппники. Влад остановился напротив 16-летней девушки. Она имела русые волосы и карие глаза. Она была невысокого роста и немного курноса. «Здравствуй, Алиса», — сказал он, улыбнувшись. «Ой, привет», — обрадовалась девушка. «Я уже думала, ты не придешь. Опять завис в тире?» Кандидатки в страже сами выбирали своих первых партнеров. Им давалось на это полгода. Алисе очень понравился 18-летний Влад. Он также оказался не против. Они встречались целых 3 года. Разумеется, в свободное от учебы и подготовки время. А потом судьбы их разошлись. Жалко, конечно, но это прошлое. Жизнь такая игра, в которой нельзя сохраниться и все переиначить в лучшую сторону. «Люблю пострелять», — ответил страж, нежно коснулся щеки девушки, поцеловал ее в лоб, в глаза, в губы и растворил. Он шел дальше сквозь толпу. 7 экзаменаторов, 5 мужчин и 2 женщины. По результатам 2-недельных тестов Влада распределили в 6-й отдел. Вот первый звеньевой. сидеющий узкогубый шатен с пронзительным взглядом. Под его руководством он прошел 2 года практики. Веселое время, все ново, играет кровь. Еще нет опыта, еще нет стальной выдержки и незыблемого спокойствия. И первый убитый им человек стоял немного в сторонке. Влад подошел к нему. Это был уйгур, радикальный исламист и незаконный мигрант. Молодой страж проходил часть практики в северо-казахской автономии. И вот безумный синьцзянский воин Аллаха вместе с 2 подельниками захватил автобус с детьми в Астане. 3 снайпера одновременно произвели 3 выстрела и снесли головы террористам, превратив их в безмозглых ублюдков в прямом смысле этого слова. Одним из стрелков был Влад. Уйгур смотрел с укором на своего убийцу. Страж улыбнулся и сказал: «Даже если бы я знал, что буду гореть в аду, я поступил бы так же. Я не раскаиваюсь, знай это». Влад щелкнул пальцами, исламист исчез. Наконец страж остановился напротив 4 товарищей по звену. Педант Леша, разгильдяй Марик, хмурый Джо и Рок. «Много с вами пережито», – произнес Черноземов. «Я тут собираюсь устроить маленькое шоу. Не знаю, поможет это вам или нет, но по крайней мере на время облегчит страдания. А там вдруг кто-то что-то придумает или произойдет какая-нибудь случайность». Товарищи молчали. Влад дунул в их сторону, и они развеялись. Впереди уже почти никого не оставалось. Страж подошел к Юле, жене. Чертами лица и фигурой она напоминала Алису. На этом вся похожесть и заканчивалась. Характеры у них были совершенно разные. Однако внешнего подобия вполне хватило, чтобы соблазниться. Влад коснулся губами губ Юли, и она неохотно ответила на поцелуй. Черноземов засмеялся, и женщина растворилась в его руках. С прошлым нужно расставаться легко. Рядом с исчезнувшей Юлей стояла Лидия Найденова, диктор канала Суньюз, светловолосая и прекрасная скандинавская богиня. «Что ж, ты обещала Рагнарёк с экрана, и скоро он наступит, но только для отдельно взятого человека». «Я тянулся к тебе», — сказал Влад. «Даже надеялся, что у нас может что-нибудь получиться. Но ты уж не забудь о моей просьбе». Черноземов дунул в сторону Лидии. Пришел черед родителей. И мать, и отец были стражами первого поколения. Она глава общественного международного фонда по правам эксплуатируемых классов имени Хьюи Лонга. Он профессиональный воин, плаща и кинжала на службе восставшей из пепла страны. Волосы мамы были выкрашены в черный цвет. Глаза у нее выцветшие, уставшие. «Щитом или на щите?» – будто говорили они. «На щите, мама, на щите!» – тихо произнес Влад. «Мне не хватало твоей любви». «Впрочем», – он усмехнулся, – «я все понимаю, мы, стражи, не принадлежим себе». Он посмотрел на отца, крепкий старик с горящим взором. «Я ничего о тебе не знаю», – сказал Влад. «Я ни разу в жизни не поговорил с тобой по душам. А теперь уже поздно. Да и пустяки все это. Прощайте». Родители исчезли, и впереди остался лишь белобрысый мальчишка. И тут страж впервые почувствовал щемящую тоску в сердце. «Папа, а мы пойдем на последнего кольценосца?» – спросил Игорек. Влад присел на корточки, заглянул в большущие глаза пацаненка и тихо произнес: «Нет». «Почему?» – в голосе Игорька слышалась обида. «Я такой же, как и мои родители», – с горечью подумал страж. Он понимал, что разговаривает с проекцией, сотворенной собственным бессознательным, а не с живым человечком. Настоящий Игорек никогда не узнает о прощании с ним отца. И все же Влад хотел оправдаться, объяснить мальчишке, почему ему придется лицезреть не папу, а жирного хряка, за которого мама Юля вышла во 2-й раз замуж. «А вдруг», – мелькнула глупая мысль, – «мои слова отразятся в сознании сына, телепатически». Влад усмехнулся собственной нелепой надежде на чудо, но все же заговорил с виртуальным Игорьком. «Я расскажу тебе сказку. Ты еще слишком мал, чтобы понять ее полностью». «Я все пойму», – сказал мальчишка. «Разумеется», – подумал Влад, и сердце его сжалось. «Ты ведь всего лишь проекция. Ты знаешь все, что знаю я. И наоборот». «Я все пойму», – повторил Игорек. «Расскажи, папа, пожалуйста». Влад улыбнулся, заставив поверить себя в иллюзию, и произнес: «Тогда, малыш, слушай.